Стоявший за стойкой хозяин, увидев спускающихся в подвал русских, поднял палец и крикнул: «Вина, макароны, пармезан!» Отец Матвей тоже поднял палец: «Вина, два!» Погребок как-то быстро заполнялся. Торговцы, моряки с кораблей, строительные мастера, цирюльники и просто люди без определенных занятий, прихлебывая терпковато-кислое вино, через полчаса составили единую компанию, хотя и виделись-то, может, в первый раз. Селезневу такое быстрое единение понравилось. Принесли еду. Он попытался разрезать макароны. Старик с платком на шее, увидев, что он делает, схватился за голову: «О, мама мия!» и молниеносно выхватил вилку из его рук. Затем накрутил несколько макаронин на нее, макнул в соус и отправил себе в рот. Потом также быстро крутанул вилкой еще раз, и второй комочек воткнул в открытый от изумления рот Селезнева. «Макарон ломать, резать нет, грех!» Через минуту он сидел рядом и щелкал пальцами хозяину, прося вина для гостей. Объяснил, мешая все языки: «Плавает помощником капитана. Родители живут в Ливорно, жена в Неаполе, любовницы во всех портах Средиземного моря. Дал адреса негоциантов в Ливорно и на Мальте. На Мальту пообещал послать письмо своему знакомому Ломбарди, брат которого воевал в России». Уходили поздно, после грустной песни о Неаполе, что в тишине исполнил их новый знакомый Джузеппе. «Вроде не итальянская, а русская», — вслух подумал Селезнев. «Везде люди печалятся», — ответствовал отец Матвей. Над ночной Одессой уже зажглись звезды, а в городе еще разносились песни. Невдалеке хором пели французы. Бравый марш, пытаясь попасть в ногу, несколько раз начинали расходившиеся раньше всех немцы. Выбивал тоскливый такт греческий барабан. Протяжную царапающую мелодию тянула болгарская гайда, и лихо, но со слезой, выходила из себя молдавская скрипка. А с окраин, вплетаясь в степные ветры, уносились вдаль размашистые и печальные русские и украинские песни. Горе, страдание, усталость трудового дня, грех обмана и боль от разлуки с родными и близкими людьми смывали эти ночные мелодии Одессы. С дыханием моря уносили они в дальние края надежду на скорую встречу и близкую удачу. Пред утренним трепетным ветерком достигали Салоник и Рагузы, Варны и Генуи, Ливорно, Марселя, Мальты. А когда ветер поворачивал с моря, летела задумчивая песня по степным просторам, задевая верхушки кустарников, шепотом трав и деревьев входила в полтавские хаты, орловские избы, в дома черниговских мужиков, могилевских плотников и архангельских корабелов, где знали, что их кормильцы, отцы и братья ушли в дальние земли в поисках счастья и вольной жизни. Ранним утром были на корабле. Светлая прозрачная волна прихлопывала чистый песочек. Быстрые ветерки пробегали по прибрежным холмам и, как бы взявшись за руки, спрыгивали с них уже крепким, забористым ветром, пробующим своей упругой рукой паруса, готовившихся плыть в далекие края кораблей. Море ждало. Великий город. В течение 11 столетий на Босфоре стоял город, где глубокий ум являлся предметом восхищения, а науку и литературу классического прошлого тщательно изучали и берегли. 29 мая 1453 года, несомненно, является поворотным пунктом в истории человечества. Он означает конец старого мира, мира византийской цивилизации. Ранисмен. Падение Константинополя в 1453 году. Селезнев и отец Матвей смотрели на сотни лодок, филюк и каиков, пересекающих Золотой Рог. Великий город жил суетливой и самопоглощающейся жизнью. Неторопливые турки, бойкие греки, сумрачные болгары, меланхоличные персы, говорливые валахи, шумные сирийцы, юркие евреи, напуганные шумом большого города крестьяне и создающие этот шум жители городских ремесленных слободок, вельможи, проплывающие на носилках, и султанские гонцы — все перемешалось в круговерти. Греческий священник из церкви Святой Марии Монгольской только что поведал им историю падения Второго Рима. 29 мая 1453 года город Византий, столица Великой Восточной Православной Империи, пал. Его жители, боровшиеся, сберегавшие мудрость Древнего Рима и Греции, были уничтожены. Те, кто сдался, подчинились власти исламских владык.